Медведь-половинщик. Жил-был мужичок в крайней избе на селе, что стояло подле самого леса. А в лесу жил медведь, и что не осень заготовлял себе жилье, берлогу, и залегал в нее с осени на всю зиму, лежал да лапу сосал. Мужичок же весну, лето и осень работал, а зимой щи и кашу ел, да квасом запивал. Вот и позавидовал ему медведь, пришел к нему и говорит: «Соседушка, давай задружимся». «Как с вашим братом дружиться? Ты, Мишка, как раз искалечишь», — отвечает мужик. — Нет, — сказал медведь, — не искалечу. Слово мое крепко, ведь я не волк, не лиса. Что сказал, то и сдержу. Давай-ка станем вместе работать. — Ну ладно, давай, — сказал мужик. Ударили по рукам. Вот пришла весна, стал мужик соху да борону ладить, а медведь ему из лесу вязки выламывает да таскает. Справив дело, уставив соху, мужик и говорит: «Ты, Мишенька, впрягайся, надо пашню подымать». Медведь впрягся в соху, выехали в поле. Мужик, взявшись за рукоять, пошел за сохой, а Мишка идет впереди, соху на себе тащит, прошел борозду, прошел другую, прошел третью, а на четвертой говорит: «Не полно ли пахать?» «Куда тебе?» — отвечает мужик. «Еще надо дать концов десятка с два». Измучился Мишка на работе. Как покончил, так тут же на пашне и растянулся. Мужик стал обедать, накормил товарища, да и говорит: «Теперь, Мишенька, соснем, отдохнувши, надо в другорять перепахать». И в другой раз перепахали. «Ладно, — говорит мужик, — завтра приходи, станем боронить и сеять репу. Только уговор лучше денег. Давай наперед положим, коли пашня уродит, кому что брать. Все ли поровну, все ли пополам, или кому вершки, а кому корешки?» «Мне вершки, — сказал медведь. «Ну ладно, — повторил мужик, — твои вершки, а мои корешки». Как сказано, так и сделано. Пашню на другой день заборонили, посеяли репу и сызнова заборонили. Пришла осень, настала пора репу собирать. Снарядились наши товарищи, пришли на поле, повытаскали, повыбрали репу, видимо-невидимо ее. Стал мужик Мишкину долю, ботву, срезать. Вороха навалил с гору, а свою репу на вазу домой повез. И медведь пошел в лес ботву таскать, всю перетаскал к своей берлоге. Присел, попробовал, да, видно, не по вкусу пришлась. Пошел к мужику, поглядел в окно, а мужик напарил сладкой репы полон горшок, ест да причмокивает. — Ладно, — подумал медведь, — вперед умней буду. Медведь пошел в лес, залег в берлогу, пососал лапу, да с голодухи заснул и проспал всю зиму. Пришла весна, поднялся медведь, худой, тощий, голодный, и пошел опять набиваться к соседу в работники — пшеницу сеять. Справили соху с бараной, впрягся медведь и пошел таскать соху по пашне. Умаялся, упарился и стал в тень. Мужик сам поел, медведя накормил, и легли оба соснуть. Выспавшись, мужик стал Мишку будить. «Пора, вдруг орять перепахивать. Нечего делать». Принялся Мишка за дело. Как кончили пашню, медведь и говорит: «Ну, мужичок, уговор лучше денег. Давай условимся теперь. На этот раз вершки твои, а корешки мои. Ладно, что ли?» «Ладно», — сказал мужик, — «твои корешки, мои вершки». Ударили по рукам. На другой день пашню заборонили, посеяли пшеницу, прошли по ниве бараной, еще раз тут же помянули, что теперь где медведю корешки, а мужичку вершки. Настала пора пшеницу убирать. Мужик жнет, не покладаючи рук, сжал, обмолотил и на мельницу свез. Принялся и Мишка за свой пай. Надергал соломы с корнями целые вороха и пошел таскать в лес к своей берлоге. Всю солому переволок, сел на пенек отдохнуть, до своего труда отведать. Пожевал соломки нехорошо. Пожевал корешков не лучше того. Пошел Мишка к мужику, заглянул в окно. А мужичок сидит за столом, пшеничные лепешки ест, брашкой запивает, да бороду утирает. «Видно уж моя такая доля», — подумал медведь, «что из моей работы проку нет». Возьму вершки, вершки не годятся, возьму корешки, корешки не едятся. Тут Мишка с горя залег в берлогу и проспал всю зиму, да уж с той поры не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать».